сначала потихоньку от него, а потом, когда убедился, что он знает, открыто. Очень я был благодарен Фоме, что он не мешал мне в выполнении моего замысла. Мне не хотелось терять Фому, не хотелось, чтобы его перевели в другое место. Вот я и принялся исподволь приводить участок в порядок. Каждый день после школы работал часа 2-3. Уроки готовил вечером, хотя, признаться, у меня глаза смыкались, так спать хотелось. Чтобы не терять даром времени в школе, я схитрил. Внимательно слушал учителя, записывал все в тетрадку или, делая вид, будто не понял, просил еще повторить объяснение специально для меня и выучивал уроки еще на самом уроке. Все же я, кажется, снизил успеваемость, только учителя все равно ставили мне 5 по привычке. На участке Фомы часть старых вязок была ослаблена сильными боковыми ветрами, и потому часто нарушалась регулировка проводов. Я заменил негодные вязки, укрепил слабо насаженные изоляторы кронштейнами, вообще проделал всяческую профилактику. Меня смущало только одно обстоятельство – почерк. Дело в том, что линейщики по качеству вязки узнают, кто ее делал. Это так же, как по письму можно узнать, кто его писал, или по стилю книги ее автора. Не знаю, имел ли я свой почерк, но во всяком случае у меня не было такого, как у Фомы. И ни у кого такого почерка не было, даже у моего отца, как он ни старался. У Фомы от природы золотые руки. Он несколько раз подрался на ринге и стал чемпионом СССР. Все поражались, как легко ему досталась слава. На самом деле это было совсем нелегко. Фома мне рассказывал. Оказывается, тренер заставлял его упражняться с утра до ночи. И Фома не только все послушно выполнял, но и еще от себя придумывал всякие штуки. Додумался бегать среди колючих кустарников. Вовремя не увернется, колючая ветка в лицо, весь поцарапанный ходил. Это помогло ему приобрести неуязвимую самозащиту, ценнейшее боктерское качество. А то выйдет на берег реки, и до полного обалдения швыряет в воду камни. Это чтобы развить резкость, быстроту. А то еще часами лупит брезентовый мешок с горохом, песком и опилками. Или через скакалку прыгает для развития подвижности, легкости движения. Или затеет бой с тенью, то есть с воображаемым противником. А уж режим ему такой установили, что без режима и куска хлеба нельзя было съесть. Вот уж сроду не думал, что бокс – такое канительное дело. Так тренироваться, как он, и чемпионом не захочешь быть. Но Фома все выдержал и добился своего, стал мастером спорта. А теперь вот взял и все бросил. Когда я возвратился с обхода, Фома был уже дома и варил на плите картошку. Он приветствовал меня поднятием руки. Я смущенно поставил в угол ящик с инструментами. На Фоме были старые суконные брюки и куртка, надетая прямо на полосатую тельняшку. Жесткие черные волосы взлохмачены. Не брит он был, наверное, целую неделю. В серых глазах светилось какое-то беспокойство. «Какой ветер!» — сказал он. «Не нравится мне этот ветер». Я подошел к большой резиновой груше для упражнения в боксе и от нечего делать ударил по ней кулаком. Меня обдало пылью. Фома засмеялся. «Не думаешь вернуться к боксу?» — полюбопытствовал я, довольный тем, что он громко смеется. Фома покачал головой и, деланно, как мне показалось, зевнул. «Пустое дело!» — заметил он и поставил на стол тарелки. Я с удовольствием поел рассыпчатой картошки с пахучим подсолнечным маслом и хрустящим огурцом. Фома тоже ел с аппетитом. «Шел бы ты в море!» — осмелев вдруг, сказал я. Фома сразу помрачнел и промолчал. Он медленно убрал со стола и, вытерев тряпкой крошки, налил мне чаю. «Пей!» — сказал он и задумался, подперев заросшую щеку кулаком. За сводчатым окном свистел морской ветер. Сквозняки гуляли смелее обычного по старому маяку. «Не могу я забыть Лизу», — помолчав, продолжал Фома. Тяжеловатое, с чуть выдающейся вперед нижней челюстью, бронзовое от солнца ветра лицо его